Наталья Константиновна думала, что девушка на Сахалине, и мне ее не найти. Но самая главная ложь не эта. В деле активно замешан бывший супруг очаровательной цветочницы. Потом Антон Селиванов. Ведь именно он дал показания, окончательно потопившие Володю Костина. Уверял, что прибежал помогать лучшей подруге, нашел ту с синяком под глазом, не успел испугаться, как крайне вовремя появился Володя. И ведь именно Селиванов потом опознал Костина. А я-то дура. Надо было сразу разыскать этого ближайшего приятеля и потрясти как следует. Ни на минуту теперь не верю ему. Интересно, кто приказал Антону оговорить Володю? И что получил за это Селиванов? С распухшей головой я прикатила домой и обнаружила на кухне свиной окорок, издававший дивный аромат, картошку, приготовленную с майонезом, печеные яблоки, шарлотку. Дети уже спали. Оно и понятно. После такого количества вкусностей их сморило, и они легли не в полночь, как обычно, а около 10. Наверное, я была не права, угощая их легким ужином. Я даю обычно на ночь что-то необременительное для желудка. Йогурт и творог или геркулесовую кашу. Пишут же в разных книгах, что мясо, слопанное после программы «Время», приводит к бессоннице. Но оказывается, диетологи массово ошибаются. Проглотив полезные для организма молочные продукты, Лиза и Кирюшка затевают драки, бурные выяснения отношений, носятся по комнатам с ужасающими воплями, и никакие мои жалобные просьбы, типа «прекратите, завтра в школу, марш в кровать», на них не действуют. Укладываются они поздно, а утром стонут и бродят по квартире, зевая и дрожа от недосыпа. Сегодня же, пожалуй, спят словно ангелы, а все в результате съеденной свинины. Кстати, похоже, собакам тоже перепала немалая талика. Наши псы обожают вечерами заводить потасовки, пристают к кошкам и устраивают охоту за ногами домочадцев. А сейчас они мирно дрыхнут, сбившись в многолаповую кучу. И все равно, свиной окорок на ночь есть нельзя, да еще в сочетании с политой майонезом картошкой, подумала я. Но пока в голове крутилась эта мысль, руки как-то сами собой отрезали добрый ломоть мяса и навалили на тарелку штук 5 картофелин. Через 15 минут, еле-еле держась на ногах, я вползла в спальню и рухнула прямо поверх пледа. Сил не было ни на что. Последнее, что я смогла сделать, — распахнуть настежь балкон. На Москву опять опустилась липкая духота. Плюхнувшись на подушку, я увидела, как из угла к открытому проему метнулась черная тень, и слегка испугалась. Но потом поняла, что это кошка Лина, большая любительница парной телятины, оставленная мне на 2 недели, уехавшей в Турцию соседкой. «Нет, теперь буду всем давать на ночь вредные мясные жирные продукты», — пронеслось молнией в голове, и пришел сон. Глава 14. Разбудил меня вопль, жуткий, какой-то нечеловеческий на одной ноте. «А-а-а!» Испугавшись, я подскочила и крикнула, что случилось. Но в квартире стояла ровная тишина. Домашние мирно посапывали в разные тональности. Лизавета тоненько, а Кирюшка более густо. В эти мирные звуки органично вливалось похрапывание собак и легкие вздохи, доносившиеся из комнаты, занятой Ксюшей. Я откинулась на подушку, небось, почудилась? «А-а-а!» — донеслось с улицы. «Помогите! Убивают!» Я бросилась на балкон. Крики доносились из квартиры, расположенной внизу, под нашей. «Там живет милая, и очень обеспеченная старушка Элеонора Евгеньевна. В прошлом дама была певицей и с успехом выступала в театре оперетты. Узнав, что я по образованию арфистка, Элеонора Евгеньевна стала считать меня за свою и иногда приходила попить чайку по-соседски в халате. Тут я сказала неправду, в халате ее как раз никто не видел. Милейшая дама всегда прекрасно одета, изысканно причесана, а ее губы и щеки имеют приятный розовый цвет. Однажды я не утерпела и спросила: «Элеонора Евгеньевна, вы всегда так сидите дома при всем параде?» «Дорогая», — улыбнулась певица, — «эта молодость может позволить себе шляться по квартире в грязной футболке со всклокоченной головой. Если тебе за 30 лет, ты прекрасна всегда, но дама, ну, скажем, за 40, обязана тщательно следить за собой, иначе есть риск превратиться в неряшливую старуху. В старости вообще, чтобы не казаться жалкой, нужно хорошо одеваться, дорого и носить украшения. Чего-чего о последних у соседки хватает. Серьги, кольца, броши, браслеты. Причем один, вызывая шквал косых взглядов, она носит на щиколотки. Кстати, квартира ее похожа на музей. Повсюду картины, некоторые очень дорогие. Элегантная посуда, хрусталь, бронза, старинная мебель. Не так давно, на 80-летие, сын подарил ей роскошный музыкальный центр, и Леонора наслаждается теперь лазерными дисками. Так что в ее квартире есть чем поживиться вору. «Спасите!» — нес вопль, убивают. Значит, к старухе проник бандит. Потеряв по дороге тапки, я ринулась к телефону. Нужно срочно вызвать милицию, а потом бежать вниз. Ну где же трубка? Взгляд упал на нечто, напоминающее старомодный выключатель. Тревожная кнопка. Я ткнула в нее пальцем, надеясь, сейчас приедет патруль. В то же мгновение раздался звонок в дверь. Ничего себе оперативность. Они что, сидели у подъезда? Не глянув в глазок, я распахнула дверь и заорала от ужаса. «Мамочка!» На пороге, покачиваясь, стояла Элеонора, но в каком виде? Ее руки и лицо покрывали длинные, тонкие порезы, из которых сочилась кровь. Ночная рубашка из нежного дорогого батиста была изодрана в клочья, волосы стояли дыбом, но в ушах висели бриллиантовые подвески, а залитые алой жидкостью пальцы унизывали кольца. «Что случилось?» — завопили дети, выскакивая в коридор. Из дальней комнаты высунулась встревоженная Ксюша. «Убивают!» — прошептала Элеонора. «Бритвы!» «Кто? Кто?» «Там!» — ткнула соседка пальцем вниз. «В квартире!» Она закатила глаза и стала медленно съезжать по стене. Кирюшка подхватил ее подмышки. Ксюша, бросившись на помощь, подставила стул. Мы с Лизой стояли в растерянности, не понимая, что делать. Тут с лестничной клетки послышался звук приехавшего лифта. Влетевшие милиционеры, увидев окровавленную старушку, присвистнули, и один грозно поинтересовался: «Что здесь произошло, граждане?» «Это наша соседка снизу». Я принялась бестолково объяснять ситуацию. На нее напал бандит, изрезал бритвой. Вроде она его закрыла в квартире и как-то ухитрилась бежать. «Вы, Сережка и Ленька, вниз, Константин в подъезд, и вызовите скорую», — приказал самый старший. Я ринулась вместе с милиционерами, прихватив на всякий случай швабру. Но в квартиру Элеонора ни меня, ни нервно подпрыгивающих детей не пустили. Несколько минут мы переминались у порога, тревожно вслушиваясь в то, что происходило за дверью, обитой красивой лакированной кожей. Но на лестницу не доносилось ни звука. Наконец, один из патрульных вышел. «Что?» — кинулись мы к нему гуртом. «Поймали негодяя?» «Ушел?» — вздохнул парень. «Никого в квартире. Только кошка. Вон, смотрите!» Он распахнул дверь. В прихожей под стулом, сжавшись тугой комок, сидела угольно-черная киска. Зеленые глаза испуганного животного горели злобным огнем, шерсть торчала дыбом, и весь вид без слов говорил: «Не подходи, растерзаю». Надо же, Элеонора, оказывается, завела абиссинку, точь-в-точь такую, как оставленная мне Лина. Спустя полчаса умытая и слегка пришедшая в себя старушка пролепетала: «Ушла? Кто?» — не поняла я. «Врач со скорой». «Да, велела не волноваться. Порезы хоть и глубокие, но не опасные. Зашивать их не потребуется». Элеонора покачала головой. «Нет, не доктор. Она ушла?» Я тяжело вздохнула. «Вот неприятность. У бедняжки от стресса поехала крыша». «Элеонора Евгеньевна, милая, успокойтесь. Я понимаю, вам страшно. Но если хотите, можете остаться у нас». «Нет, нет, нет», — бормотала соседка. «Только скажите, там она где?» Ее старческие пальцы, украшенные перстнями, дрожали. Голос предательски срывался, а в глазах плескался ужас. «Давайте я переночую у вас», — предложила я альтернативный вариант. «Сейчас мы все вместе спустимся вниз, посмотрим квартиру. Вы лично убедитесь, что там никого нет». Старушка обрадованно закивала. «Хорошо, только пусть Кирюша возьмет вон то одеяло». «Зачем? У вас останусь я». «Ее ловить!» — выдохнула Элеонора и затряслась. Я погладила старую даму по острому плечу. «Ничего, ничего. Сейчас мы ее прогоним». «Кого?» — поинтересовался Кирюшка. Я пнула его ногой и незаметно для Элеоноры повертела пальцем у виска. «Ах, ее!» — мигом подхватил понятливый ребенок. «Ща мигом выловим и утопим!» «Спасибо, Кирочка!» — прошелестела Элеонора. «Что бы я без вас делала?» Она принялась всхлипывать, потом пробормотала, показывая на израненные руки. «Вот дрянь!» Тут только до меня дошел смысл ее речей. «Погодите, хотите сказать, что на вас напала женщина?» Соседка горестно вздохнула. «Не могу утверждать, что это была дама. Вполне вероятно, мог оказаться и кавалер». «А вы не знаете разницу между мужчиной и женщиной?» — спросила ошарашена Лиза. Элеонора, внешне совершенно пришедшая в себя, хмыкнула. «Ну, в мои годы можно, между прочим, и позабыть». «А что, Лизочек, ты вот так сразу отличаешь особь мужского пола от женского?» «Да», — заявила девочка, — «легко». «И как же?» «Ну, у парней усы, борода, голос грубый, ботинки размером больше, брюки носят. В конце концов, хотя это не показатель теперь, быстро пришла я ей на помощь. Ваш ночной гость как был одет?» «Никак», — последовал ответ. «Голый?» — в голос спросили Кирюша, Лиза и Ксюша. «Не совсем», — ответила Элеонора, — «но можно и так сказать». Чувствуя, что сейчас сама лишусь рассудка, я нелепо спросила: «И вы не поняли, кто это, несмотря на отсутствие брюк?» «Чем бы мне помогли штаны?» — не в попад ответила Элеонора и неожиданно добавила: «Эта дрянь такая волосатая!» «Хочешь знать мое мнение?» — тихо спросил Кирюшка, когда мы спускались по лестнице вниз. «Ну?» «Это чеченец!» «Почему?» «Ну, сама посуди, жутко волосатый. Они все такие заросшие, на пляже видел. И ноги, и руки, и грудь, и спина. «А почему голый?» «Понятно», — откликнулся Кирка. «Разделся, чтобы легче было грабить квартиру. Когда вор убегает, его за что хватают? За одежду». Я пожала плечами. Легенда об обнаженном грабителе, выходце из Чечни, не выдерживала никакой критики. Может, этот идиот действительно скинул одежду, чтобы напугать до смерти старуху? Но как он предполагал идти по улице? За дверью квартиры Элеоноры стояла могильная тишина. Впрочем, за другими дверьми на лестничной клетке тоже, что естественно. Будильник показывал 5 утра. Мы притормозили у входа. Я осмотрела группу захвата. Кирюшка держал в руках устрашающего вида шампур для шашлыка. Лизавета обнимала огромный эмалированный таз. Ксюша прихватила скалку. Интересное дело, зачем они вооружились до зубов? Ведь милиционеры четко сказали, внутри никого нет. Впрочем, у меня самой под мышкой была зажата швабра, та самая с оранжевыми ленточками на конце, столь широко разрекламированная по ТВ-6. К слову сказать, она ловко разделывается с грязными лужами только в рекламном ролике, а на реальной кухне практически бесполезна. «Ну, давайте!» — отчего-то шепотом произнесла Лиза. Кирюшка пнул дверь ногой. Она распахнулась, перед нами предстал пустой холл. «Говорила же!» — начала я. И тут вдруг Элеонора издала дикий утробный крик. Как у бывшей певицы, у нее отлично развиты легкие и голосовые связки, поэтому звук получился офигенный. «А-а-а!» — понеслось по лестнице, отталкиваясь от стен. «Вон она! Скорей! Бросайте же одеяло! Бейте! Бейте!» Лизавета с перепугу выронила таз. Огромная эмалированная миска с жутким звуком полетела вниз по ступенькам. Кирюшка ринулся внутрь квартиры, размакивая шампуром. Ксюша неожиданно схватила за низ живота. Скалка, выпавшая из ее рук, последовала за тазом, издавая весьма немелодичные звуки. Бряк, бряк, бряк! Потом донеслось оглушительное бум. Эта скалка догнала таз, и они вместе со всего размаха, пролетев лестничный марш, врубились в стальную дверь Федотовых, больше похожую на вход в подземный бункер, где должно в случае атомной войны происходить заседание правительства. От растерянности я выпустила локоть Элеоноры. Старушка, лишившаяся опоры, рухнула на кафельный пол, продолжая издавать отчаянные визги. «Бейте, бейте, бейте!» Оказалась выучка театра оперетты. Даже упав, Элеонора не прервала сольную партию. Залязгали замки, и на лестницу начали выглядывать обозленные соседи. «Что случилось?» — рявкнул Миша из 48-й. «Взрыв?» «Нет», — ответила я. «Слава богу!» — выдохнула Алина из 53-й. «Ой, что это вы в таком виде?» Мы стали бестолково объяснять суть дела. Из квартиры Элеоноры по-прежнему не раздавалось ни звука. «Там мальчик, Кирюшка!» — дергалась я. «Один, с шампуром!» «Ща!» — ответил Миша и позвонил в 50-ю квартиру. «Эй, Ванька, открой! Свои!» Дверь распахнулась, и к нам вывалился Иван Кисин, местный уголовный авторитет. Толстую шею мальчишки украшала голда, накачанный торс был облачен в роскошный велюровый халат. За Ванькой маячила встрепанная девица, явно не наша жиличка. «Но только не говорите, что менты обыск проводят, и меня понятым зовут», — брякнул Кисин. «Че это у нас происходит-то? Взрывают?» «Слышь, Вань, помоги!» Мишка принялся вводить братка в курс дела. «Надо отдать должное Ване. Он мигом разобрался, что к чему. «Погодьте-ка!» — велел он и исчез в квартире. Девица, одетая в черную прозрачную рубашку, уставилась на меня во все глаза. Решив проявить вежливость, я сказала «Здравствуйте». «Добрый вечер, ой, вернее, утро», — ответила девчонка. «Душно, однако», — завела я светскую беседу. Но тут вернулся Ванька. В правой руке он держал пистолет, в левой — гранату F1. Соседи мигом попрятались в своих квартирах. «Может, не надо сразу гранату бросать?» — робко предложила я. «Да она не настоящая!» — хихикнул Ванька. «Так, для испугу!» И заорал. «А ну сдавайся, падла рогатая!» Элеонора ойкнула. Из глубины квартиры вылетел абсолютно целый Кирюшка и заверещал. «Ой, здрасте! Дядя Ваня, а тут никого!» «Вообще?» — спросил Кисин. «Ага. Везде посмотрел. Даже в унитаз заглянул», — бойко пояснил мальчик. «Вот видите?» — тяжело вздохнула я, поднимая Элеонору. «Вам почудилось?» Но бабушка снова разинула рот, однако я мигом спросила. «Ну где? Кого вы видите?» «Под стулом сидит», — неожиданно мирно ответила Элеонора. Ванька мигом нагнулся и вытащил на свет черную кошку. Та шипела и плевалась слюной. «О, зараза!» — удивился Кисин. «Царапается как больно!» «Всю меня и задрала!» — опасливо прячась за спину Лизы, сообщила бабуся. Тут только на меня снизошло озарение. «Это ваша кошка и задрала вам руки и лицо?» «У меня нет животных», — пояснила Элеонора. «Я проснулась ночью от того, что грудь давит, словно камень положили. Открываю глаза и вижу, морда черная, усатая, зубы сверкают. Но и заорала от ужаса. А эта дрянь вцепилась когтями. Побежала с перепугу к вам, думала она бешеная. Смотрите, слюна с рожи капает, точно больная. И как она ко мне попала? И вообще, откуда она?» Я в растерянности смотрела на Лину. «Не знаю, кто проектировал блочную башню, где находятся наши квартиры, но есть тут такая странная вещь, как пожарная лестница. Причем она идет не по стене, а соединяет балконы. Может, видели когда-то такую? Теоретически, с 9-го этажа вполне можно спуститься до 1-го. Сегодня я легла спать из-за духоты с открытым балконом. Небось, Элеонора сделала то же самое. Лина, взбудораженная ночевкой в чужом месте, вышла на свежий воздух и спустилась к старухе, пробралась в комнату и по своей привычке устроилась спать в кровати. Кошки обожают укладываться на человека. Представляю, как испугались обе. Элеонора, когда увидела перед самым носом невесть откуда взявшуюся кошачью рожу и услышавшая вопль певицы Лина, она и расцарапала даму от растерянности и ужаса. «Откуда она взялась?» — как заведенная твердила соседка. «Чья кошка? Ее надо утопить!» Понимая, что признаваться нельзя, я подхватила и прижала к груди киску. Та хорошо знает меня и мигом успокоилась. «Утопить!» — нервно вопила старуха. «Обязательно!» — пообещала я. «Но это же...» — начала Лиза. Я изо всей силы пнула девочку ногой. Та мигом захлопнула рот. «О, блин! Кошка!» — заржал Кисин. Внезапно до моих ушей донесся тихий стон. На лестнице от чего-то в луже воды сидела Ксюша. «Что случилось?» — испугалась я. Но Ксюша только вздыхала. «Воды у ней отошли», — пояснила девица в черной рубашке. «Рожать начинает». «Ой, перепугалась я по-настоящему. Что же делать? — Как чего? В родильный дом ехать, — пожала плечами девчонка. — Машина-то есть? — Есть, — растерянно ответила я. — Но... — Вань, давай свезем их. — Не вопрос, — ответил Кисин. — Все равно не засну. Замотав Ксюшу в плед, мы покатили в клинику. Я лишний раз радовалась, что успела договориться с Настей Левитиной, знакомой Кати. Левитина работает акушером-гинекологом. И сегодня нам все-таки повезло. Настасья оказалась на дежурстве и, услыхав мое «рожаем», совершенно спокойно ответила. «Ну и что? Незачем орать. Давайте, приезжайте». Когда мы плотной группой вошли в вестибюль, Настя, курившая у окна, недовольно сказала. — Все приехали? — Ага, — кивнула я. — Но так уезжайте, тут никто, кроме роженицы, не нужен. — Впрочем, отец может остаться. — Вы отец? — повернулась она к Кисину. — Нет, — испуганно ответил Ванька. — Я сосед. — Сосед? — хмыкнула Настя и вдруг заорала. «А это что?» «Лампа! С ума сошла, психопатка! Немедленно выбрось!» Я растерянно посмотрела на свою жилетку. Из маленького кармашка торчала, угрожающе похожая на настоящую, учебная граната F1. Как она попала ко мне? И почему я не почувствовал ничего постороннего, сидя в машине? Кисин выхватил лимонку и сунул в сумочку девицы. — Простите, доктор, не пугайтесь. — Сумасшедшая! — прошипела Настя, уводя Ксюшу. — Так и знала. Ежели с тобой, лампа, связаться, можно свихнуться. Глава 15. Дома я появилась около 9 и схватилась за телефон. В квартире Селиванова трубку сняли сразу. Раздалось тихое «Алло!» «Можно Антона?» «Нет», — мрачно ответила женщина. «Нельзя. Невозможно». «Почему?» «Он умер». «Как?» — ахнула я. «Как умер?» «Просто», — ответила собеседница. «Скончался, бытовая травма». «А вы кто?» — обмерла я. — Жена? — Бывшая, Алена, — пояснила дама и шмыгнула носом. — Аленочка, мне очень надо с вами поговорить, сейчас приеду. — Зачем? — Ну, Антон давал мне деньги в долг, хочу вернуть. Не подумав как следует, ляпнула я. — Хорошо, — мигом согласилась Алена. — Я только сейчас ухожу на работу. Вернусь после 10 вечера. Мне надо срочно. Где вы служите? В ГУМе. Можно я туда приеду? В принципе, можно, — неуверенно ответила бывшая супруга Селиванова и быстро добавила. Только мне не хочется на глазах у девчонок беседовать. А и не надо. В ГУМе, небось, есть какое-нибудь недорогое кафе? Да, Ростикс. «Чудесно! Приглашаю вас на обед. Где вас искать?» «Второй этаж, третья линия. Салон обуви Бермолина». Я пошла одеваться в спальню, недоуменно качая головой. «Бытовая травма? Антон скончался? Час от часу не легче». Не успела я натянуть шорты, как раздался звонок телефона. «Ну!» — затарахтела Левитина. «Поздравляю!» «Родила!» — ахнула я. «А то!» — гордо сказала Настя. «У нас все рожают!» «И кто?» «Мальчик! Просто отличный, крикливый такой, активный! Вес 3520, рост 52 сантиметра!» «Что ей из еды привезти?» «Ничего!» — ответила подруга. «Я только из родовой вышла. Она сейчас до вечера спать будет. Завтра привезешь, позвоню и все расскажу. Но, извини, некогда», — отрезала Настасья и отсоединилась. Я почувствовала дрожь в коленях и села на диван. Мальчик. У Володьки появился сын. Только Костин об этом никогда не узнает. И только от меня зависит, достанется ли ребенку незамаранное имя. Я очень давно не бывала в ГУМе. Последний раз, кажется, заходила туда году этак в 90-м, пытаясь найти зимние сапоги. Помню огромную очередь, начинавшуюся на первом этаже и заканчивающуюся в недрах второго. Номер, написанный шариковой ручкой на ладони. Крики «Вас здесь не стояло!» и «Больше двух пар одному человеку не давайте!» Сапоги мне, естественно, не достались. Мамочка добыла их у фарцовщика, переплатив за обувку ровно вдвое. И вообще главный универсальный магазин мне никогда не нравился. Продавщицы в нем выглядели словно неприступные крепости, а товар поражал убожеством. За маломальски приличными вещами, вроде польской косметики и венгерского трикотажа, мигом начинали змеиться хвосты. Впрочем, существовала тут где-то 200-я секция, где отоваривалась кремлевская верхушка. Поговаривали, что там на прилавках есть все, начиная от совершенно недоступных дубленок и заканчивая такой милой ерундой, как заколки-невидимки, украшенные пластмассовыми цветочками. Но я, естественно, никогда не бывала в элитарном отделе. А выйдя замуж и став женой преуспевающего бизнесмена, предпочитала ЦУМ или маленькие бутики. Потом последовал развод. Из обеспеченной дамы я мигом превратилась в бедную, и вопрос о покупке одежды отпал сам собой. Сейчас я не так плохо зарабатываю, но по старой памяти бегу на рынок. Впрочем, Катюша присылает из Америки регулярно посылки. Не далее, как неделю назад, мы получили с оказией огромный ящик из-под сигарет Мальборо, набитый под завязку всякой всячиной. Следует признать, однако, что нынешний ГУМ разительно отличался от прежнего. В нем практически не было покупателей. Редкие люди бродили по роскошным отделам, где на полках, вешалках и стеллажах находилось огромное количество красивых вещей. Да и продавщицы резко изменились. Вместо толстых баб предпенсионного возраста в синих халатах за прилавками стояли молоденькие женщины, изо всех сил старавшиеся угодить покупателям. Секция бермалина не была исключением. Не успела я шагнуть на бежевый ковролин, как ко мне со всех ног кинулась девочка в узеньком темно-бордовом костюме. «Заходите, у нас сейл». «Кто?» — не поняла я. «Распродажа». «А, простите, Алена тут?» Продавщица поскучнела и крикнула. «Лена, выйди!» Из заднего помещения показалась еще одна сотрудница, тоже в бордовой униформе. «Слушаю». «Мы договаривались пообедать в Ростиксе». «Здравствуй», — неожиданно улыбнулась бывшая жена Селиванова. «Сколько лет, сколько зим! Рада тебя видеть! Пошли!» Потом она повернулась к внимательно смотревшей на нас продавщице и сказала довольно весело. «Риточка, справишься одна? Видишь, подружка пришла». «Иди, иди», — разрешила та. Мы вышли из отдела и направились в конец линии. «Извините», — нарушила молчание Алена. «Рита невероятно любопытна и отвратительно болтлива. Мне не хотелось, чтобы у нее возник интерес к нашей беседе». «А так, ничего особенного, просто трапезничаю со знакомой». Добравшись до Ростикса, мы взяли по куриной грудке и уселись у огромного полукруглого окна, тянувшегося от пола до потолка. Через него был виден вход в ГУМ. «Как ваша фамилия?» — неожиданно поинтересовалась Алена. «Романова», — удивленно ответила я. «Романова?» — стала повторять она, перелистывая толстую, растрепанную записную книжку. Я наблюдала за ее манипуляциями. что она там ищет. — Романова, — повторила еще раз Алена и глянула на меня. — Но вас тут нет. — А где я должна быть? — Тут, — спокойно ответила она, показывая книжку. Антон всегда тщательно заносил в кондуит всех, с кем имел денежные дела. Впрочем, наверное, я вас разочарую, но только после его смерти я маклерством не занимаюсь. Кстати, имейте в виду, я бывшая жена, и никакой ответственности за деятельность Селиванова не несу. И если он взял у вас деньги в задаток, ничего отдавать не стану. Я раскрыла было рот, но Алена решительно хлопнула по столу ладошкой. Коричневый фонтанчик выплеснулся из пластикового стаканчика с надписью «Кока» и разлился по оранжевому пластику. «Тот один пытался братков подослать», — сердито продолжала Алена. «Только взять у меня нечего. Видите, продавщицей работаю, за прилавком стою. Стала бы я людям ботинки предлагать, кабы имела капитал, а? И потом поймите, Антон никого из покупателей обмануть не хотел, просто внезапно умер. Я, честно говоря, не в курсе его дел, но знаю, что денежные суммы он записывал в эту книжку. Более того...» «Простите», — прервала я ее, — «а отчего он умер?» «Да из-за чистой глупости», — тяжело вздохнула женщина. «Жуткая, нелепая смерть. Плита у него на кухне электрическая, отечественная, старая, прямо допотопная. Лысьва называется. Ей 100 лет. Давно ему говорила, поменяй на новую. Нет, каждый раз он отмахивался. Зачем? Суп не варю, пирогов не пеку. И вот результат. Его ударило током? Невольно продолжила я. Точно, — ответила Алена. Насмерть. Мастер потом руками разводил. Бывает такое, но редко. Напряжение на корпус пошло. И все, там жуткое количество вольт, более чем 220. Может, кто другой и выжил бы. Но у Антона больное сердце вмиг остановилось. Врач потом объяснял, что можно было бы и спасти, только рядом никого не оказалось. Я с дочкой в другом месте живу. 2 дня он пролежал один. Я приехала за алиментами. Он мне деньги давал. Открыла дверь, прошла на кухню, а там уже черви шевелятся. Ее передернуло. Я молчала, пытаясь свести воедино расползающиеся мысли. — И чего он полез в духовку? — недоумевала Лена. — Все всегда в СВЧ-печке готовил. — В духовку? — Ну да, — кивнула продавщица. — Дверца была открыта. — Может, он задел, падая? Алена пожала плечами. — Маловероятно. На его правой руке варежка была такая стеганая, чтобы горячее вытаскивать. А в духовке курица лежала, гриль в фольге, и спек он ее. — Ну вот. А говорите, зачем полез в духовку? Ясно же, за цыпленком. Алена кивнула. «Понятное дело, я не так выразилась. Но Антон никогда ничего не готовил. Максимум, что мог, пельмени сварить или тосты поджарить. Даже яичницу не умел сварганить. Чаще всего он брал готовые или в ресторане ел. И потом, ну зачем он полез в духовку, когда рядом СВЧ стоит? Намного же проще и быстрее в ней. В Лысьве духовка дрянь. Часа 2 курочка готовилась бы. «Может, у него женщина была в гостях?» — предположила я. Она цыпленкой запекла, велела ему вытащить, ну и... «Ну и что?» — возмущенно воскликнула Алена. «Увидела, что случилось несчастье, и удрала? Бросила любовника умирать? Вы бы убежали?» «Нет, конечно. Но бывают разные ситуации». «Какие такие ситуации?» — кипела бывшая жена Антона. «Что должно произойти, чтобы бросить умирающего без помощи, одного, а? — Ну, — промямлила я, — допустим, она замужем. Побоялась приезда милиции, не хотела становиться свидетельницей. Объясняй потом супругу, что делала на квартире у постороннего мужика. Алена возмущенно фыркнула. Из всех его баб, а поверьте, их целая армия, на такое была способна лишь одна дрянь, некая Репнина. «Соня?» — воскликнула я, продавщица из цветочного магазина. Собеседница поперхнулась. «Вы ее знаете?» Я пожала плечами. «Говорят, очень милая девушка, красавица». «Милая?» — побагровела Алена. «Дрянь подзаборная, сволочь последняя, гадина болотная». «Зря вы так». «Ничего себе зря!» Алена совершенно потеряла самообладание. «Да из-за нее у нас семья разрушилась, и...» «Хорошая пара никогда не разведется. Если мужик сбегал налево, подливая масло в огонь, значит, были какие-то другие предпосылки для разрыва. Вот мой муж сбегает налево и приползает назад с виноватым видом. Знает, лучше родимой жены не найти». «Мой тоже так делал», — гневно воскликнула Алена. «Только в недобрый час с Репниной познакомился. И как только мне в голову не пришло, что она могла быть там, на кухне!» «И точно! Это в ее стиле — удрать, бросив человека!» Я хотела сказать, что Соня мертва, но Алена просто не давала мне вставить слово в свой монолог. «Дрянь, мерзавка, пробу ставить негде. Она его другим человеком сделала. Из приличного мужика мерзавца вылепила». «Ну уж вы слишком». «Ничуть!» — подскочила на стуле Алена и, перейдя на «ты», выпалила. «Вот слушай, что у нас стряслось. Какие бывают дряни редкостные!» Я взглянула в ее бледное лицо, покрытые лихорадочными красными пятнами, в полыхавшие ненавистью глаза, и вздохнула. Наверное, сильно ее достала Сонечка Репнина, если Алена собирается выложить семейные тайны совершенно незнакомой женщине. А может, просто устала носить груз в душе? Подругам жаловаться не с руки, в глаза пожалеют, а за спиной начнут сплетничать и посмеиваться. Сейчас же перед ней сидит тетка, которая гарантированно исчезнет навсегда после этой встречи. Кажется, в психологии это называется эффект попутчика. Ну, когда люди, сев в вагон и развернув пакет с жареной курицей, начинают исповедоваться перед соседом по купе, великолепно отдавая себе отчет в том, что больше никогда не увидится. Володя рассказывал, как однажды по дороге из Адлера в Москву один мужик, не зная, что случайный сосед-милиционер, рассказал ему о том, как 10 лет тому назад в состоянии аффекта убил жену и представил дело так, словно произошел несчастный случай. Вот и Алене явно хотелось поплакать в жилетку. «Ну, и какие же дряни случаются?» «Жуткие», — ответила продавщица. «Только слушай. Антон получил в свое время великолепное образование. Окончил юридический факультет МГУ. Выпускники этого учебного заведения делают, как правило, хорошую карьеру. Только у Селиванова она не слишком задалась. Несколько лет он безуспешно занимался адвокатской практикой. Но клиенты попадались малоденежные, в основном мелкие хулиганы, которым защитника нанимали родители. Но даже эти простые, ясные процессы Селиванов, как правило, проигрывал. Чем-то раздражал он судей. Может, тихой, спокойной речью, изобилующей цитатами из римского права. Дамы средних лет, восседавшие в судейских креслах, с досадой морщились, заслышав всяческие «Ап-Ово», «Альтер-Его» и «Дуралекс», а потом вламывали подзащитному Антона на полную катушку. За адвокатом прочно закрепилась репутация неудачника, и парень осел в юридической консультации, отвечая на вопросы граждан. Ни денег, ни славы, ни удовлетворения эта служба не давала. Но Алена не ругала мужа, понимая, что тот старается как может. Положение изменилось 3 года назад, когда в консультацию явилась тетка и попросила проследить за сделкой. Баба приобретала квартиру и страшно боялась, что ее кинут. У каждого человека случаются припадки вдохновения. Вот он и приключился у Селиванова в момент посещения риэлторской конторы. Хозяин агентства посмотрел на юриста, легко щеголявшего разнообразными терминами, послушал цитаты на латинском языке и, в отличие от судей, придя в полный восторг, предложил Селиванову перейти к нему на работу. Антон решил рискнуть и ушел из юридической консультации. То, что риэлторское агентство занимается не совсем законными операциями, он понял сразу. Но механизм узнал только через несколько месяцев. Когда одинокий человек умирает, его квартира отходит государству. Это в случае, если скончавшийся не оставил завещание. Кстати, в советское время существовал жесткий закон. Если освобождалась такая площадь, работники жилищно-коммунального хозяйства обязывались сообщить об этом в 3-дневный срок. Сейчас же государство никак не отслеживает такие случаи. И сотрудники РЭУ и ДЭЗов либо сдают освободившиеся квартиры, либо находят знакомого маклера, которому и продают добычу. Вот контора, в которой начал работать Антон, и искала такие мертвые души. Стройная цепочка начиналась в самом низу, у столика простой жековской паспортистки. И, проходя через препоны коммунальных служб, префектуры, прокуратуры, милиции, добиралась, наконец, до покупателя. При этом сотрудники конторы искренне считали себя честными людьми. Они никого не убивали, не отселяли малолетних детей, оставшихся без родителей, в Калужскую область, не превращали стариков и алкоголиков в бомжей и никогда не надували покупателей. Страдающей стороной тут было государство, а все остальные, начиная с домоуправа и заканчивая новоселами, оказывались довольны. В конце концов, государство — это нечто такое безликое, неконкретное. Словом, совесть не мучила никого, а Антон тот просто расцвел. Его многословие, очки, умный вид и бесконечные латинские цитаты действовали на клиентов завораживающе. У мужика появились деньги, а вместе с ними машина, одежда, новые привычки и любовницы. Но Алена не устраивала истерик. Женаты они были не первый год, страсть поутихла. И потом отдавать другой бабе мужика, который только-только начал зарабатывать, женщина не хотела. Не хотела она оставаться и одинокой бабой с ребенком на руках. Поэтому все походы Селиванова налево никак не осуждались. Алена бросила работу, сидела дома и стала подумывать о второй дочери. Но тут налетел февраль месяц, принесший семье жуткие несчастья. Антон познакомился с Соней. Причем, по иронии судьбы, он приехал в Лилию, чтобы купить букет ко дню рождения Алены. Зашел в торговый зал, увидел Соню. День клонился к вечеру. До закрытия магазина оставалось полчаса. Сонечка, оглядев респектабельного, высокого, светловолосого мужика, стрельнула глазками и наклонил их, чтобы поднять упавший на пол лепесток. Вырез на ее кофточке открыл все прелести. Словом, после окончания работы они с Антоном отправились сначала в ресторан, потом на квартиру Крепниной. Алена так и не дождалась мужа в день своего рождения. Впрочем, не пришел он и завтра. Когда супруга дозвонилась ему на работу, ярости ее не было предела. Любитель погулять на стороне, Селиванов всегда соблюдал приличие, и если собирался остаться у любовницы, звонил домой и, не моргнув глазом, врал: «Еду в командировку, дорогая, вернусь в пятницу, жди с подарками». Впрочем, подобное случалось редко. Антон успевал сделать все, что хотел во время рабочего дня, а уж праздники гарантированно проводил с Аленой. Тут же день рождения и такой пердюмонокль. Услышав злобное контральто супруги, Тоша неожиданно отрезал: «Не пришел и не приду». «Как?» — изумилась Алена. «Так», — спокойно пояснил муж, — «я другую полюбил. Но не волнуйся, вас не оставлю, деньги буду давать, и квартира твоя. Себе новую подберу». Так и вышло. Через неделю Селиванов съехал, а растерянная, ничего не понимающая Алена осталась одна. Единственное, что она знала про счастливую соперницу, — это место работы и то, что прелестная продавщица по красоте превосходит розы и орхидеи. Потом начался перманентный кошмар. 20 февраля Антон пришел к Алене в слезах. Соня выгнала мужика. Тихо радуясь, супруга утешила Селиванова, и тот, даже расчувствовавшись, сказал: «Боже, какой я дурак! Ты лучше всех!» 3 дня длилась идиллия. Про заявление на развод забыли все. Потом раздался телефонный звонок, и Антон, мигом собравшись, убежал на 2 суток. Затем вернулся к Алене, потом вновь к Соне. Алена, Соня, Алена, Соня. В конце концов, все закончилось плохо. 18 марта позвонили из милиции и сообщили, что Антон задержан за избиение гражданки Софьи Репниной. Не чуя под собой ног от ужаса, Алена помчалась в отделение. Разговаривал с ней толстый, одышливый мент. «И что я могу вам сказать, гражданочка?» — басил он, оглядываясь с ног до головы Алену. «Идите и просите Репнину забрать заявление назад, а то светит вашему муженьку срок». Алене чуть плохо не стало. Даже в кошмарном сне не могла она представить себе, что придется беседовать с Соней. Но не бросать же Антона на нарах. Взяв у мента адрес, она поехала к сопернице. Софья открыла дверь и, увидев Алену, фыркнула: «Ну, чего надо?» У бедняги Селивановой язык присох к горлу, но пришлось начать мольбы. Соня молча выслушала Алену и буркнула: «Ладно, подумаю». В квартиру она законную супружницу не пустила. И у Алены осталось отвратительное чувство годливости, которое ощущает человек, случайно наступивший в дерьмо. На следующее утро ровно в 8 раздался звонок. Алена, собиравшаяся на работу, она как раз пристроилась в ГУМ торговать обувью, распахнула дверь. С порога шагнул мрачный, просто черный Антон. «Спасибо», — буркнул он, не глядя на бывшую жену. «Не надо было только перед Соней унижаться. Сам свои проблемы решу». «Ты ее и правда побил?» — полюбопытствовала Алена. «Вмазал разок от злости», — пояснил Антон. «Пнул. Она упала и ребро сломала. Случайно вышла. Я не хотел». «Держись теперь от этой бабы подальше», — посоветовала Алена. «Дрянь она жуткая». «Твоя правда», — вздохнул Антон, — «и близко не подойду». Он помылся в ванной и попросил кофе. Алена по старой привычке подогрела ему на завтрак кашу, а муж, вернее, бывший муж, быстро проглотил содержимое тарелки. «Кто бы мог подумать, что наша с тобой жизнь завершится на такой ноте?» — протянула Алена. А как хорошо жили до появления Репниной. Хочешь, начнем сначала? Неожиданно предложил Селиванов. Жена молча барабанила пальцами по столу. У меня с ней все, горячо заявил Антон. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь, усмехнулась Алена. Сколько раз обещал завязать с Сонькой? Только все попусту. Прямо наркотическая зависимость. Антон только вздохнул, но ничего не сказал. Потом он ушел, и Алена не знала, как дальше развивался его роман с Соней. С бывшей женой Антон остался в хороших отношениях. Раз в неделю давал той денег на ребенка и даже предлагал ей бросить утомительную работу продавщицы. Но Алена не хотела больше целиком и полностью зависеть от Селиванова. Они часто встречались, даже сходили, как добрые знакомые, пару раз в театр, но о Соне больше не разговаривали, старательно обходя щекотливую тему. «Она! Точно она!» — раздраженно повторяла Алена, нервно скатывая катышки из хлеба. Запекла курицу и приказала ему вынуть. А когда бедного мужика током долбанула, унеслась, чтобы с милицией не связываться. А ведь могла скорую вызвать, вдруг бы его спасли. Но как я сразу не поняла, кто птичку готовил? Интересно, а можно ее по статье за неоказание помощи привлечь, а? Я мрачно смотрела в полукруглое огромное окно. Нет. Соня Репнина, хоть и малопривлекательная особа, в данном случае была совершенно не виновата. К моменту смерти Антона его бывшая любовница уже лежала на столе прозектора. «В вашей ситуации могу посоветовать только одно», — вздохнула Алена. «Что?» «Отправляйтесь к Андрею Малахову». «А это кто такой?» «Хозяин риэлторской конторы, где работал Антон», — спокойно пояснила Алена. «Сами понимаете, я не могу вам вернуть деньги. А он обязан, если документ есть. Наверное, Антон расписку выдал». «Какие деньги?» — удивилась я, думая о своем. «Как какие?» — изумилась собеседница. «Вы же сказали мне по телефону, что хотите получить доллары. Небось, задаток отдавали, да?» «Вообще-то я, выискивая повод для встречи, сказала, что якобы желаю вернуть долг Селиванову, но Алена, очевидно, не поняла меня». «Да-да, спасибо за совет. А где находится агентство?» Алена написала на салфетке телефон и протянула мне. Я спрятала бумажку в карман, выкину по дороге в метро. В риэлторской конторе мне абсолютно нечего делать. Хотя, честно говоря, непонятно вообще, как поступить. Наверное, нужно опять посетить Наталью Константиновну, директрису Лилии, и потребовать у нее координаты бывшего супруга. Надеюсь, с ним не случилось ничего дурного. Однако, как странно. Два человека, показания которых, вернее, честные показания которых могли бы обелить Володю Костина, скончались в одночасье, причем оба от бытовой травмы. Надежда Колесникова включила посудомоечную машину, Антон Селиванов открывал духовку. Я опять уставилась в окно. Сквозь хорошо вымытые стекла было отлично видно, как у входа в ГУМ толкалась толпа. У дверей стояло штук 6 женщин, державших в руках кофточки, пуловеры и кардиганы. Около них останавливались люди, щупали вещи и размахивали руками. Кое-кто вытаскивал кошелек. Даже издалека было заметно, что шмотки не блещут качеством. Но цена, небось, копеечная. Кстати, вон та розовая водолазка. Очень даже ничего. Мне бы пошла такая. Может, посмотреть?